Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулам, шуф. Шаббат шалом всем, снова. Меварехет кулану. Благословляю каждого из нас. Айом есть лану саудат адом. Сегодня у нас причастие. Я хотел как-то соединить свою тему с жертвой Мессии. Может, не напрямую, но коснуться этой темы. И через другой пример увидеть эту тему. Очень часто мы слышим пример Мессии, пример жертв животных, как прообраз Мессии. И сегодня мы поговорим об одной истории, которая, по моему мнению, очень сильно показывает Мессии. השם של הנושא קראתי קשר בין חוט השני וישוע המשיח. И сегодняшняя тема называется связь червленой нити с Иешуа Мессией. הרבה ממכם שמעתם על החוט השני שהפך להיות סימן חזק של ישוע בשביל בחורה הזונה בזמנו בשם רחב. Многие из вас слышали об истории об червленой нити, которая послужила великим спасением для блудницы, которую звали Рахав, Раав. אני בטוח שכמה מכם שמעתם גם שהסמל הזה של החוט השני זה סמל של ישוע במשיח ישוע. И возможно, некоторые из вас слышали также, что спасение этой червленой нитью также символизирует спасение в Иешуа Мессии. Сегодня я хочу углубиться в этом. Давайте откроем книгу Иисуса Навина. Вторая глава. И прочтем с 15 по 18 стихи. Книга Иисуса Навина, вторая глава, 15-18. ותורידם בחבל בעת החלון, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, הערה לכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונחבתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקים אנחנו מ... שבועתך הזה אשר השבטנו, הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאסיפי אלייך הביתה. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш. И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила. Отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. Аминь. Аминь. Сипур лифнезе, אנחנו יודעים שישראלים הם סיימו את 40 שנה של הטיול שלהם במדבר. До этого мы знаем, что сыны Израилевы, они закончили сорокалетние странствования по пустыне. Они подошли к обетованной земле и должны были войти и овладеть ею. Но сначала они должны были захватить великий город под названием Иерихон. А Ир Азот היה מאוחד וחזק בגלל החומות שלהם. И особенность и сила этого города была в ее стенах. אז Иошуа ушолях שני מרגלים. Иисус Навин он отправляет двух соглядатаев. Мидраш говорит, что это היו Халев ופינחס. И Мидраш говорит, что это был Халев и Пинхас. שני כהנים. שני כהנים. Два священника. מעניין שאנחנו זוכרים לפני 40 שנה גם שלחו את המרגלים אבל היה 12, הפעם זה 2. Мы помним, что 40 лет назад также отправляли 12 соглядатаев, но тогда их было 12, сейчас двое. שם השתיים היו יהושע וקלב. Там эти двое были Иисус Навин и Калев. ורק הם עמדו על ההבטחות של אלוהים לקחת את הארץ, 10 אחרים הם ביטרו. И только двое из 12 стояли на том, чтобы овладеть землей по обетованию Божьему, а остальные 10, они отступили от этого. היום יש לנו גם 2 בסיפור הזה. В этой истории у нас также есть только двое. ושתיים הסכימו. И двое они согласились. והם הצליחו. И имели успех. חברים, זה מראה לנו שהניצחון זה לא בכמות. Друзья, это показывает нам, что победа зависит не от количества людей. Это не то, что было 12, или должно было быть 20 или 100 человек. Победа, она зависит от качества людей и от их согласия идти по вере. מלפני 40 שנה. И в этой истории положение было намного опаснее, чем тогда, 40 лет назад. ואז אנחנו רואים שהם נמצאים בבית של אזונה בשם רחב. Теперь мы видим, что они находятся в доме у блудницы по имени Рав. היא קיבלה אותם כי היא שמעה מה אלוהים של ישראל עשה. Она приняла их, потому что она слышала, что Господь Израилев сделал. И она поверила в Бога Израиля. И в его крепкую руку. И по этой причине она приняла их домой. И она просит, что когда они придут судом Божьим на город, чтобы они помиловали ее дом. אז שני המרגלים האלו אומרים לה לקשר את חוט השני מחוץ לחלון כדי שהם יראו ויזהו שזה בית שלה. И эти двое людей говорят ей, чтобы она привязала червленую нить к окну наружу, чтобы они, когда будут подходить к городу, увидели это. אגב, מילה שני זה ישנה, זה ברוסית זה גם אדום שיש לנו, צבע אדום. שני זה אדום. Слово שני это древнее слово, которое обозначает красный цвет. Червлёное это красное, אנחנו יודעים, כן. אז ככה זה קרה. אנחנו רואים שהם חזרו ונכנסו והחומות של יריחו נפלו. И так это случилось на самом деле. Мы знаем, что они подошли, стены Иерихона упали, и они вошли в город. אני הרגע חשבתי על החומות. מה החומות האלו בעצם של יריחו? И я размышлял над стенами города и думал, что они обозначают. לאנשים של יריחו זה היה משהו אחד, לישראלים זה היה משהו אחר. Для жителей Иерихона эти стены, значение этих стен было одно, а для Израиля значение было совершенно другое. לאלו שמ יריחו החומות האלו חומות האלו היו כמו הגנה, כמו שנתן להם נוחות. И для жителей Иерихона эти стены, они являлись защитой, которая давала им спокойствие и удобство. אבל בצד השני, לישראלים זה היה מחסום. Но להיכנס לארץ מובטחת. С обратной стороны, для Израиля эти стены являлись препятствием и преградой для того, чтобы войти в обетованную им землю. נכון. זה מוכיח שוב ושוב חברים שאנשי של העולם הזה משהו בשבילם זה הגנה ונוחות, כלומר הדברים כמו אהבת כסף, גאווה, אפשר לקרוא לזה חטא שהם חיים בתוכם והם מרגישים נוח. И можно сказать, что для мира, в котором мы живем, для людей в мире, то эти стены, стены сребролюбия, стены гордости, они являются как бы преградой, как бы защитой. Защитой, נכון, כן. זה נותן להם נוחות. Это дает им удобство. לחיות בחטא. Удобство жить во грехе. אבל אותם דברים בשביל מאמין, но те же вещи для верующего человека, זה מחסום למלכות אלוהים. Это преграда царства небесное в нашей жизни. ואז אנחנו רואים את החוט השני. И потом мы видим червленую нить. על פי ש... סליחה, אנחנו רואים בטקסט קראנו חוט השני, נכון? В тексте мы видим червленую нить. אנחנו גם ראינו את החבל, כי ברוסית כתוב חבל שני, אבל בעברית זה חוט השני. На русском написано червленая веревка, но это на самом деле нитка. כן, המילה זה חוט, אבל יותר למעלה שקראנו, זה חבל ששני המרגלים ירדו בה מהחלון. До этого мы читали, что она спустила их по веревке через окно. ויש כמה תיאולוגים אומרים שזה היה אותו חבל. И есть такие теологи, которые считают, что это был один и тот же одна и та же веревка. אבל מכמה סיבות אני רואה שהחבל היה חבל וחוט השני זה היה משהו אחר. Но на иврите мы видим, что веревка, по которой она спустила их, это веревка, а червленая была нить. קודם כל, החבל הוא תמיד היה קשור לחלון אצלה. Во-первых, веревка всегда была привязана к окну. כי מדרש אומר שאחותים שהלכו להיכנס אליה הם היו משתמשים בחבל הזה. Потому что мидраш, который мидраш объясняет, что грешники, которые к ней входили, они заходили, поднимались через эту веревку. פה הם אומרים לה, וברוסית לא כתוב, אבל בעברית משתמשים במילה, הם אומרים, תקחי את החוט השני הזה. אין מילה הזה ברוסית, הזה. כאילו הם מרים לה, הנה. На иврите написано, что они обращаются к ней и говорят ей, возьми эту червленую нить. То есть на русском нет слова эту. אז יש סיכוי גדול שהחוט השני הזה בכלל היה בידיים שלהם, שהם יתנו כדי לזהות שזה חוט שלהם, וזה חוט במקום של רהב. То есть возможно, что эта червленая нить была в руках у соглядатаев, и они дали ей эту червленую нить, чтобы распознать ее до падения Рихона. נכון. למה הם בחרו בחוט השני? Почему они выбрали червленую нить? בצבע שני, בצבע אדום. Именно красного цвета, червленого цвета. ושוב מדרש אומר שאנחנו יודעים לפני 40 ומשהו שנה הסמל בפסח בשביל יהודים היה דם של השה, שזה גם אדום, כדי למוות לעבור ולא להיכנס לביתים שלהם. И Мидраш объясняет, почему нить была червленая, потому что 40 с чем-то лет назад, когда они выходили из Египта, то прообразом Песаха был красный цвет, кровь Агнца, с помощью которой смерть прошла их дома. ואז בשבילם גם לשים את הסימן הזה על בית של רחב, זה היה לדעת שהם צריכים להשאיר אותה חיה ולא להרוס את הבית שלו. И для них червленая нить обозначала, что ее дом, он должен миновать смерть, которая ждала всего, весь город. אבל מה הקשר בין חוט השני ומשיח? Но какая связь между червленой нитью и Мессией? אם אנחנו יודעים שעם שא האלוהים זה היה קשור כי הוא היה מת בשביל עם ישראל ואז זה סמל של המשיח. יש לי אגנץ, он был прообразом Мессии, потому что он умирал, проливалась кровь. נכון. אז מה פה? מה פה קשר? רק הצבע האדום, בגלל זה, זה קשור למשיח? Какая связь есть здесь, что только темно-красный цвет, червленый цвет имеет связь с Мессией? יש פה קשר לא רק בצבע, אלא גם איך הם יוצאו это цева азот, эхем киблю это цева азот без мано. То связь есть не только в самом цвете, но в процессе, которым добивались получить этот цвет. Овда ше без мано иштамшу ба толат ашани. Это я толат, сук шель толат меухад, меухедет. И в свое время для того, чтобы получить этот цвет, брали червленых червей, которые давали этот цвет. Красных червей, в шарагитке, да. Вот, давай. Адом. ומעניין שברוסית משתמשים במילה רוסית ישנה שגם קשור לתולעת, כן? צ'רבלון. И слово червленый, она также, она имеет связь со словом черв, где древний русский язык. А тулат азе ая немца рова макомот зе бе эц алон. И большинство случаев этот червь находился у дубов. На дубах. На дубах. Ве афило עד היום באוניברסיטה עברי הם עושים ניסיון איך מוצאים את הצבע מסוג הזה של תולעת השני. И сегодня в Иерусалимском университете они также делают опыты для того, чтобы посмотреть, как все-таки из этого червя можно достать красный цвет. אז איך הוא יצא הצבע הזה? Как он выходил этот цвет? תולעת עצמה היא הייתה מדובקת חזק על העץ. Этот червь, он был очень сильно приклеен к дереву. ובזמן הזה היה מוציא ושומר מתחת עצמה את הביצים. И в это время под ним, то есть между червем и деревом, этот червь хранил яйца. ואז בזמן שהיא הייתה משחררת אותם או יולדת אותם. И в то время как эта червь она как рожала эти яйца. נכון, רождала. И הייתה נפטרת והייתה מוציאה את הצבע האדום הזה. То есть этот червь он умирал и выпускал этот красный цвет. נכון. אפילו יש תמונות שהצבע האדום חזק אחרי זה נמצא בעצים האלו. И есть много фотографий, которые показывают, что после этого этот красный цвет, он очень сильно показывается на деревьях. ואז השתמשו בזמנו בצבע הזאת כדי לעשות בגד אדום, חוט אדום שיש לנו חוט השני. И в свое время этим червем пользовались, этой краской пользовались для того, чтобы покрасить одежду или же нитку в червленый цвет. אבל אתה עדיין יכול לשאול אותי מה הקשר של התולעת עכשיו. Но все равно можно спросить, тогда при чем тут червь и мессия? אז בוא ביחד נפתח תהילים 22, ברוסית זה 21. Давайте вместе откроем 21 псалом, на русском 21. תהילים 22, בעברית ברוסית 21. 21 на русском псалом, на иврите 22. ונקרא פסוק 7, אני חושב זה אותו פסוק. И прочтем 7 стих. ואנוכי תולעת ולא איש. הרפת אדם ובזוי עם. 7 стих, 21 псалом. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Амен. Амен. אני לא אקרא עוד פסוקים בגלל הזמן, אבל הלאה אתם רואים, אנחנו יכולים לראות שזה נבואה לא רק על המשיח שלנו, אבל על משיח שסובל ושהיה מאוד בביזוי הזה. Чтобы не тратить время, я не буду читать все стихи, но дальше мы можем увидеть, что речь идет не просто о мессии, а о страдающем мессии. נכון. שלקח על עצמו ביזוי. Который взял на себя поношение. והוא קורא לעצמו תולעת לא בגלל שהוא לא היה אדם. И он называет себя червем не потому, что он не был человеком. בגלל שכל הדמות שלו כל כך היה מלמעלה, מראש עד הרגליים, כל כך היה בדם, באדום. а потому что весь его образ, он сверху и донизу был полностью красный в крови. Из-за всех страданий и боли, которые он перенес. Единственный способ найти связь между Мессией и червем, это когда мы этот стих присоединяем к червленому червю, от которого брали красный цвет. נכון. ואם אנחנו באמת נסתכל, כמו שאמרנו, שהוא היה חסוי בדם מראש עד הרגליים, ישוע באמת היה נראה כמו חוט השני. הכל בדם. הכל באדום. Если посмотрим на то, что Мессия, он был сверху, сверху до низ, покрыт кровью красного цвета, то это то же самое, как и червленая нить, она была красная полностью. Иешуа мамаш доме лехут ашани азе. То есть Иешуа, он на самом деле похож на эту нитку. Хаверим, ло ая ло маком хай багуф шело. У него не было живого места на теле. Ая акол басар патоах. Все было открытое мясо. Кол асратим шеанахну раину лифней асерет ахарон шел Мел Гибсон, эмарим шееш ло кцат дам по вешам. И даже во многих фильмах, которые мы видим, что у него там тут ранки, там ранки, немножко крови. И фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», он более близко показывает, что пережил наш Мессия, какие страдания он перенес. אז אנחנו רואים שישוע גם נפטר בעץ, שזה צלף, כמו שתולעת השני גם נפטרת אחרי שהיא מדבקת לעץ. И мы видим, что Иешуа, он также умер на кресте, как и этот червь, который был присоединен к этому дереву и умирал на дереве. Иешуа גם דיבק את עצמו לצלף, לעץ בשבילנו. И он прикрепил себя к этому кресту, к дереву для нас. כדי שדרך מוות שלו יצא חיים לילדיו. Чтобы через его смерть выйдет жизнь его детям. כמו שלביצים של התולעת יוצא חיים, הם נולדים אחרי מוות שלו. Как через смерть червя то выходят эти яйца, которые порождают новую жизнь. אז ככה ישוע נתן לנו את החיים. Также и Иешуа дал нам нашу жизнь. וכמו שאדם הזה היה ברית בשביל עם ישראל בזמן הפסח, и как эта кровь являлась заветом для сынов Израилевым на Песах, למרגלים הברית שאלוהים עשה עם רחב היה החוט השני הזאת. То для соглядатаев этот завет, который они заключили с Раавом, с Раавой, с Раав, была эта червленая нить. Нахон. Они роце ликтов машу, рот. Амарно ше есть лану шне милим шел адом, кен? Адом ве шани. У нас есть два слова адом, красный, и шани, червленый. Они роце пашут ликтов, есть лану אדום, אני בחרתי במיוחד אדום כדי לא לכתוב красный. У нас есть слово адом, написал красным цветом. И есть шани. Адом красный, шани червленый. אבל, כן, זה משהו שמסמל, רוב הזמנים אנחנו יודעים, זה מסמל דם. И это большинство случаев мы знаем символизирует кровь. אבל מהמילים האלו יש עוד שתי מילים, משפט מאוד חזק. Но из этих двух слов есть очень сильное предложение. שרק בעברית יש דבר כזה? Что только на иврите это можно понять. שאדום זה גם אדם, אנחנו יודעים? Что Адом это также похожие буквы, есть те же буквы в слове Адам, человек. ושני זה אותו מילה שני שיש לנו יום שני, מספר שני. И шани, то есть червленый, это тоже слово, как и шани, второй по счету. אז מה אנחנו קוראים פה בצבע אדום, בצבע שני? И что мы читаем здесь, когда есть Адам и шани или шани? אנחנו קוראים משפט אדם השני. Мы читаем Адам шани, то есть второй человек. Адам השני. Второй человек. מי זה אדם השני? Кто этот второй человек? בוא נפתח אגרת ראשונה של הקורינטים, פרק 15. Давайте откроем 1 Коринфянам, 15 глава. אגרת ראשונה של הקורינטים, פרק 15. 15 глава, 1 Коринфянам. ונקרא פסוק 47. И 47 стих. כתוב פה, האדם הראשון מהאדמה הוא של אפר. והאדם השני הוא האדון מן השמיים. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Адам, шани, כמו צבע. Адам и шани, то есть красный и червленый. Есть בזה משמעות סודי חזקה שזה מדובר על אדם השני, שזה משיח שלנו ששפך דם עבורנו. И в этом есть скрытый смысл в том, что второй человек это наш Иешуа Мессия. במשפט שקראנו חוט השני יש שם מילה שלא מתורגמת ברוסית, היה כתוב שם מרגלים אמרו לקחת תקוות חוט השני, תקוות. И יש בטקסט בעברית שקראנו ביהושע, в тексте на иврите, который мы прочли в, יש מילה שלא מתורגמת ברוסית, היא לא קיימת שם. Есть слово, которое оно не переведено на русский язык. עליית חוט השני. Возле червленой нити. כתוב שם תקוות חוט השני. То на иврите написано תקוות חוט השני. שזה מילה, משמעות של מילה אחת זה קו חוט השני. И первое значение это красная линия. נכון, линия красной нитки. ומשמעות השני זה מילה תקווה שיש לנו. Второе значение это выражение это надежда красной нити. תקווה חוט השני. Надежда червленой нити. בברית החדשה אנחנו קוראים בכמה מקומות שישוע הוא התקווה של הכבוד שלנו. И в Новом Завете мы очень часто читаем, что Иешуа является надеждой нашей славы. נכון. כמו בשביל רחב, החוט הזה שני היה תקווה. Так как для Рахав эта червленая нить, она являлась надеждой. עכשיו, מדרש אומר שרחב עד זמן הזה הייתה זונה למשך 40 שנה. רחב הייתה זונה במשך ל-40 שנה. רחב, она была блудницей на протяжении 40 лет. וזה מדרש אומר שהיא סמל של הגויים שחזרו בתשובה. И сам מדרש говорит, что она является прообразом язычников, которые покаялись. ומדרש ממשיך להגיד שהיא הייתה אחת מהכי יפות. באותו רמה של שרה ואסתר. И Мидраш также продолжает говорить, что Рав, она была очень красивой на одном и том же уровне, как Сара и Есфирь. ואחרי שהיא יצא משם, יהושע התחתן איתה. יהושע. И после того, как... זה הכל Мидраш אומר. И после того, как она вышла оттуда, то есть после разрушения Иерихона, Мидраш продолжает говорить, что Иисус Навин, он женился на ней. ונביאים כמו ירמיהו גם יצאו ממנה. И пророки, как и Иеремия, также вышли от нее. עכשיו, שם של המשמעות שלה מאוד פשוט, זה רחב. רחב זה רחב. И значение ее имени, имени Рахав, очень простое, то есть широкий или просторный. נכון. עכשיו, באמת, הגויים שחזרו בתשובה הם מאוד דומים לסמל של רחב, לדמות של רחב. И на самом... На самом деле язычники, которые покаялись, они очень похожи на Раав. Они также находились в блуде идолопоклонства. И так как мы видим, что Раав получает направление спасения через червленую нить от евреев, от двух представителей израильского народа, также мы знаем, что спасение для язычников, оно от иудеев. Если Мидраш на самом деле прав, что Иисус Навин, он женился на ней, זה גם ממשיך את הסמל חזק, כי במילה יהושע זה שם של המשיח שלנו, ישוע, שגם התחתן עם הקלה מכל מיני גויים. И если действительно это является правдой, то в этом есть еще одно сильное значение, что Иешуа, то есть Иисус Навин, его имени есть слово Иешуа, есть имя нашего Мессии, он женился на церкви, на общине, которая представляет многие народы со всего мира. Нахон. Акшав и ая гара бетоха хома шел аир. Теперь она жила в стене города. אנחנו אמרנו בהתחלה שהחומה הזאת בשביל יריחו זה היה סמל של חט שנותן להם הגנה ונוחות. И вначале мы сказали, что эта стена символизирует грех для жителей Иерихона, которая представляет им удобство. ואמרנו שלישראלים זה כמו לנו, זה מחסום להיכנס ל... Мы также сказали, что для Израиля, как и для нас, это являлось преградой для того, чтобы войти в Царство Небесное. И как Раав жила в стене, мы в Новом Завете читаем, что до прихода Мессии мы все жили во грехе. И что это делает нам, если мы живем в стене, то есть если мы живем в грехе? Это нехватка свободы. Ты чувствуешь себя как в тюрьме. Ты чувствуешь, что ты ничего не можешь сделать. И, друзья, это то, что делает грех, когда мы живем в нем. То есть ты ничего не можешь делать для Господа, как будто находишься в стене. Но в ее имени есть значение, ее предназначение и предназначение всех нас и всех язычников драгоценных, которые уверовали в Иешуа. Нахон. А шем шеля Рахав амарну. Ее имя Рахав, то есть просторный. А им зе ло хофеш? И простор не является ли свободой? Ата мишухрар михет? То есть ты свободен от греха? Ата михуцли хома, או שלפעמים אנחנו אומרים מחוץ לקופסה, то есть мы вне этой стены, אנחנו יכולים להשיג הרבה דברים בשביל אלוהים, и мы можем делать многое для Господа, שהלב שלנו הוא משוחרר והוא בחופש, כלומר הוא לא בחטא. Когда наше сердце, оно освобождено, оно в свободе от греха. ולסיום, חברים, и לסיום, и под конец, היום אנחנו רואים כמעט אותו סיפור. Сегодня мы видим практически ту же самую историю. יש לנו רחב שהאמינה באלוהים שזה הגויים שנכנסו לישוע. У нас есть Рахав, которая поверила Богу, то есть язычники, которые получили спасение. ויש לנו עדיין שני יהודים שזה סמל של שני סוגים יהודים אורתודוקסים ומשיחים. И у нас есть два еврея, которые символизируют два вида евреев, то есть мессианские евреи и религиозные евреи. והיום שאלה לרחב, לקהילת הגויים. И сегодня вопрос к Рахав, к общине неевреев, язычников. האם הם יהיו מספיק רחבים כמו רחב כדי לקבל אותנו? Можете ли вы, могут ли язычники быть достаточно открыты, достаточно широки и простерты к евреям, как это сделала Рахав? למה אני שמתי את סוג שלנו, יהודים משיחים יחד עם אורתודוксים? Почему я объединил мессианских евреев и религиозных евреев? כי בזמנים אחרונים הקהילת מהגויים באמת מסתכלים עלינו שאנחנו עזבנו אמונה, עזבנו משיח, אנחנו התחלנו להיות אורתודוксים ואנחנו התרחקנו מישועה. Потому что в последнее время верующие христиане смотрят на нас, как на нас, на мессианских евреев, как будто мы отошли от Мессии, отошли от веры. הרבה פעמים אני אפילו שמעתי בדרשות שיהדות זה באותו רמה של אינדואיזם, בודהיזם, זה כמו קאט. И я очень часто слышал, что на проповедях сравнивают иудаизм с буддизмом или какой-то другой религией. ועלינו גם שוב חושבים שאנחנו כמו שאומרים עזבנו את החסד של ישוע המשיח. И про нас также думают, что как написано, мы оставили благодать Мессии. ושוכחים מי הראה להם את החוט השני הזה. Но они забывают, кто показал им эту червленую нить. מי הראה להם את התולעת האדום מלמעלה למטה, ישוע משיח. Кто показал им эту червь, то есть нашего Мессию сверху и ואני מאוד מתפלל מקווה שהאחים והאחיות שלנו מכל העמים הם יקבלו ויעשו התחברות איתנו כמו רחב קיבלה את השני יהודים האלה. Я надеюсь и очень молюсь, чтобы наши братья и сестры со всего мира также имели с нами связь и присоединились к нам, точно так же, как Рахав приняла израильский народ. ולא יבדו את הברכה ושכר שלהם. И тем самым не потеряют свое благословение и свою награду. חברים, שאלוהים יברך אותנו. Друзья, пусть Господь благословит нас. שאנחנו לקראת סעודת האדון נזכור על הקורבן של המשיח. Чтобы мы перед причастием помнили о жертве Мессии, שכמו תולעת הוא היה צריך למות בשביל להוציא אותנו את החיי נצח. Как червь, который должен был умереть для того, чтобы родить для нас эту вечную жизнь. Амен. Амен. בוא נקום על הרגליים. Давайте встанем на наши ноги. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על הזמן הזה. Отец наш, царь наш, мы благодарим тебя за это время. תודה לך על דברך ש מלמד ומחזק את אמונתנו. Спасибо тебе за слово твое, которое укрепляет нашу веру. אני מברך את כל האחים והאחיות האהובים מגויים, מרחב. Я благословляю всех наших дорогих братьев и сестёр со всего мира, язычников. אני מתפלל שבזמנים האחרונים אנחנו נהיה כמו גוף אחד ביחד. И я молюсь, чтобы в это последнее время мы были как одно тело вместе. אנחנו מתפללים שאתה תוריד את החומות שיש בחיינו. Мы просим тебя разрушить все эти стены, которые находятся в наших жизнях. חומות של גאווה, חומות של קינה וכל חטא. Стены гордости, зависти и всего греха. שזה לא יפריע אותנו להיכנס לקריאה שלך. Чтобы эти стены не являлись преградой для нас войти в твоё призвание. אנחנו מודים לך על הכל. Мы благодарим тебя за всё. ומתפללים בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Амен. Аминь.